и вскоре он уже держал в руках черную птицу. «Ага», — сказал он хрипло, — 17 лет я охотился за тобой». В его глазах стояли слезы. Кейро облизал красные губы и сжал руки. Девушка закусила нижнюю губу. Она, Кейро, Гутман, Спейд и мальчишка все дышали тяжело. Воздух в комнате был холодный, спертый, прокуренный. Гутман поставил птицу на стол и пошарил в кармане. «Это она», — сказал он. «Но все-таки проверим». На его круглых щеках заблестел пот. Когда он вынимал из кармана и открывал золотой перочинный ножичек, пальцы его дрожали. Кейро и девушка стояли рядом, слева и справа от Гутмана. Спейд отступил в сторону. Так он видел одновременно и мальчишку, и сгрудившихся у стола. Гутман перевернул птицу вверх дном и несколько раз царапнул ножом край ее основания. Черная эмаль осыпалась маленькими завитками и обнажила потемневший металл. Острием ножа Гутман ковырнул металл, вырезав тонкую изогнутую стружку. Внутренний край стружки и узкий след от ножа на основании блестели свинцовым оттенком. Гутман задышал со свистом. Лицо его налилось кровью. Он перевернул птицу и ударил ее ножом по голове. И на голове нож уткнулся в свинец. Он выронил нож и птицу, которые со стуком упали на стол, и повернулся к Спейду. «Подделка!» — сказал он хрипло. Лицо Спейда помрачнело. Он медленно кивнул и быстро схватил Бриджит О'Шонесси за руку. Он притянул ее к себе и грубо приподнял ее лицо. «Хорошо!» — прорычал он ей в лицо. «Вот и ты!» — подшутила над нами. «А теперь рассказывай!» Она закричала. «Нет, Сэм, нет! Это та самая птица, которую я взяла у Тимидова! Я клянусь!» Джоэл Кейро протиснулся между Спейдом и Гутманом, и слова полились из него визгливым потоком. «Точно! Точно! Это Тимидов! Как я раньше не догадался! Мы считали его дураком, а он всех нас одурачил!» По щекам Кейро текли слезы. «Ты испортил все дело!» — завизжал он на Гутмана. — Ты испортил все идиотской попыткой купить у него птицу. Жирный идиот! Ты подсказал ему, что птица ценная, и надоумил выяснить, насколько она ценна, и подсунуть нам копию. Теперь понятно, почему ее так легко было украсть. Теперь понятно, почему он с такой готовностью услал меня искать ее по миру. Кретин! Жирный идиот! Он зарыдал, закрыв лицо руками. Челюсть Гутмана отвисла. Он тупо моргал, глядя в пустоту. Потом потряс головой, и едва унялось колыхание его жировых складок, он уже снова был веселым, общительным толстяком. «Перестаньте, сэр», — сказал он добродушно. «Зачем бы так? Каждый может ошибиться. И поверьте, для меня это не менее суровый удар, чем для любого из нас. Да, это происки русского». «В этом нет никакого сомнения. Так что же вы, сэр, предлагаете? Стоять здесь, обливаясь слезами, и обзывать друг друга? А может, лучше?» Он сделал здесь паузу, улыбнувшись, как херувим. «Отправиться в Константинополь?» Кейра отнял руки от лица, потом произнес, заикаясь. «Так вы?» Удивление его было так велико, что он не смог закончить фразу. Гутман потер свои пухлые руки. Голос его снова превратился в самодовольное горловое мурлыканье. «За этой фигуркой я гоняюсь уже 17 лет. Если мне придется потратить на это еще 1 год, ну что ж, сэр, это выльется в дополнительную трату времени, равную всего», подсчитывая, он молча шевелил губами, 5 и 15/17%. Левантинец хихикнул и закричал. «Я еду с вами!» Спейд вдруг отпустил запястье девушки и оглядел комнату. Мальчишки не было. Спейд вышел в прихожую. Входная дверь была открыта настежь. Спейд скорчил гримасу, закрыл дверь и вернулся в гостиную. Прислонившись к дверному косяку, он наблюдал за Гутманом и Кейро. Посмотрев на Гутмана долгим хмурым взглядом, он произнес: